Тебе придется постоять пару минут с задранной рубашкой, чтобы высох клейкий состав. Стою. Отслеживателем буду управлять я. Мы сможем наблюдать за твоими передвижениями по сигналам от ударов сердца. Еще мы смастерили вот такой браслет. Здесь микрофон, он работает на низких частотах, поэтому не должен проявиться при сканировании. Но радиус его действия просто смешной. Тебе придется говорить прямо в него, чтобы мы тебя услышали. Но это как запасное средство, на всякий случай. «Я возьму его», — сказала Ева и сменила свой браслет на тот, который протянул ей Фини. «Что еще я должна знать? Мы расставим людей по всему району станции Гранд Централ. Ты будешь не в одиночестве. Никто не двинется со своей позиции, пока ты не подашь сигнал вперед. Но все будет наготове. Приятно это осознавать. И еще. Любое защитное снаряжение будет глушить маячок». Ева удивленно взглянула на него. «Значит, жилет не надевать? Сама выбирай. Или защита, или маячок. Черт с ним. Скорее всего, они разнесут мне башку. Так что все равно». «Сейчас же прекрати», — нахмурился Фини. «Шучу. Есть какие-то наметки по поводу объекта взрыва?» «Пока ничего». «Фини, ты посмотрел насчет дроидов Tools and Toys?» «Там подготовлена к производству новая линия, мыслящие дроиды», — ответил он, улыбнувшись. «Разработана также новая оболочка, приближенная к настоящей коже. Но это игрушки. В человеческий рост я ничего не видел». «Это еще не значит, что таких нет, а те самые игрушки могут вытворять нечто подобное, что произошло в доме Брэнсона. Если они будут выполнены в размере 1,90 м, а не 19 см, то смогут. Видела бы ты их, просто мурашки бегут по коже». Послышался писк сотового, и Ева ринулась к столу. «Выйди, пожалуйста. Это сугубо частный разговор». «Ладно, побуду за дверью. Когда ты будешь готова, мы можем выезжать». Оставшись одна, Ева взяла аппарат и нажала кнопку. В трубке раздался голос Рорка. «Лейтенант, я приготовила для тебя информацию по Клариссе Брэнсон. Кстати, ее очень легко получить, никаких секретов. Родилась в Канзасе 36 лет назад. Родители учителя, типичный средний класс. Есть сестра, замужем, имеет сына. Кларисса окончила местную школу, недолго поработала служащей в универмаге. Около 10 лет назад вышла замуж за Брэнсона и перебралась в Нью-Йорк. Мне кажется, у тебя все это уже есть. Мне нужно знать, что прикрыто всем этим». «И я так подумал. Так вот, у людей, указанных в сведениях, как ее родители, действительно была дочь по имени Кларисса, родившаяся 36 лет назад. Но она умерла в возрасте 8 лет. Если соскрести все информационные наложения, получится, что у этого мертвого ребенка имеется аттестат о среднем образовании, рабочий стаж и свидетельство о браке». «Фикция?» «Совершенно верно. Если залезть глубже в медицинские записи, то видно, что Кларисса Брэнсон отметила 36-летие довольно давно. Ей 46. А если проследить поступление информации по порядку, то получится, что эта женщина родилась заново 12 лет назад. Кто она, кем она была до этого, все стерто. Я могу еще поманипулировать, но быстро уже не получится». «Пока этого достаточно. Ясно, что она получила новое удостоверение личности не для того, чтобы скостить себе 10 лет кокетства ради. И если еще напрячь математические способности, то увидим, что она ровесница дочери Роувана Шарлотты, той, которая якобы погибла при взрыве штаб-квартиры Аполлона». «Я уже напрягла. Спасибо». «И последнее. Кто-то может не согласиться со мной», — сказал он, пристально глядя на Еву. «Но обычно люди, состоящие в интимных отношениях, достаточно хорошо знают устремления и образ действий друг друга». В Еве вновь зашевелилось чувство вины. «Послушай, Рорк, помолчи», — сказал он так мягко, что она замолчала. Поскольку стало похоже на то, что Кларисса может иметь тесную связь с Роуваном и Аполлоном, я прошелся в обратную сторону по жизнеописанию Биди. Вроде ничего особенного не нашлось, но всплыли большие и непонятные пожертвования в некое общество Артемида. Еще одна греческая богиня? Да, сестра Аполлона, Артемида и Аполлон, близнецы. Сомневаюсь, что можно найти какие-то сведения о этом в банках данных. Однако, просмотрев историю предыдущего поколения, я обнаружил, что Э. Фрэнсис Брэнсон, отец Би-Ди, делал большие взносы в ту же самую организацию. По файлам ЦРУ он также был оперативником. Он не только знал Джеймса Роувана, но и работал с ним. И это замыкает связь между Брэнсонами и Роуванами. Брэнсон вырос в Аполлоне, так же, как и Кларисса. Их связала сама судьба. Они оба хранители верности. Завершила цепочку Ева и глубоко вздохнула. Спасибо. Пожалуйста. Ева, скажи мне, куда ты собираешься? Это очень рискованно. У меня будет поддержка. Я не об этом. Ничего такого, с чем я не могла бы справиться. Признательна тебе за помощь. Всегда к вашим услугам, лейтенант. В голове у нее вертелось множество всяких нежных и глупых слов, но Ева ничего не успела сказать, потому что Финни сунул голову в дверь. «Даллас, нам пора». «Да-да, иду», — отмахнулась она от Финни, а в трубку сказала. «Пора по коням, вечером увидимся». «Побереги то, что принадлежит мне, лейтенант». Снова улыбнувшись, Ева убрала сотовый. Она знала, что он имел в виду не облигации. Даже с маячком на груди, зная, что вокруг множество своих, Ева все равно чувствовала себя одинокой и незащищенной. Пробираясь сквозь плотную толпу на Гранд Централ, она увидела в толчее несколько копов, знакомых ей в лицо. Разумеется, и она, и они не заметили друг друга. Громкоговорители над головой монотонно объявляли отправление прибытия. Пассажиры кучковались возле телефонных автоматов, названивая домой, любовникам и любовницам, букмекерам. На ходу Ева увидела, как в вестибюль станции вошли несколько замерзших бомжей, чтобы успеть хоть немного согреться, прежде чем выставит обратно охрана. Сладков торговали газетами, дешевыми сувенирами, горячими напитками и холодным пивом. Спустившись по лестнице, Ева направилась в сторону нужной платформы. Подняв руку якобы для того, чтобы поправить волосы, она тихо проговорила в браслет с микрофоном. «Перехожу от главного здания к контрольной точке. Пока никого». Ева почувствовала, как задрожал пол, и услышала нарастающий свист вылетавшего со станции сверхскоростного поезда. Она остановилась на платформе, одной рукой крепко держа чемоданчик, а другую вынув из кармана как бы в доказательство того, что в ней ничего нет, в том числе аппаратуры. Если они хотели ее увезти, то сделали бы это здесь и быстро, пользуясь многолюдием. На перроне в ожидании поезда толпилось много пассажиров. Один взял бы чемоданчик, другой потащил бы ее в сторону, и все затерялись бы в неразберихе. Во всяком случае, сама она, наверное, поступила бы именно так. Краешком глаза Ева увидела Макнаба. В ярко-желтой куртке, синих ботинках, с лыжной шапочкой на голове, он сидел на скамье в зале ожидания, балуясь от безделья с игровым мини-компьютером. Ева подумала, что в данный момент ее, видимо, сканируют. Конечно, они могли обнаружить, что она вооружена, но это не должно было явиться для них неожиданностью. Если же ей повезло, и Финни оказался на высоте, они вряд ли засекли маячок. Сзади запищал телефон-автомат. Не колеблясь, Ева подошла к нему и сняла трубку. «Даллас, садитесь на прибывающий сквозной поезд на Куинс». «Билет купите в вагоне», — услышала она, и звонивший оборвал связь. «Куинс», — проговорила Ева в браслет. «Это следующий поезд, он уже прибывает». Ева пошла в сторону нужных путей и услышала нараставший грохот приближающегося состава. «Макнеп воспринимается как добрый знак», — подумала она. Он поднялся со скамьи, положил в карман компьютерную игру и зашагал вслед за Евой. Никто не мог бы выглядеть менее похожим на копа, чем Макнеп. С наушниками на голове он шел чуть пританцовывая, словно слушал музыку, которая его заводила. Зная, что он не отстает от нее ни на шаг, Ева почувствовала себя как бы прикрытой щитом. Над головами пронесся вытолкнутый подлетевшим поездом воздух.